Глава 36. Почта на Уилкокс оказалась большим зданием времен Второй мировой войны, с потолками высотой 25 футов и фресками на стенах, изображающими букалические сцены. Когда они вошли, Маккалли покинул фрески взглядом, но не из-за художественных или философских достоинств, и насчитал три маленькие камеры, установленные над клиентским залом. Указал на них Уинстон. Они встали в очередь. Добравшись до окошка, Уинстон показала жетон и спросила сотрудника службы безопасности. Пришлось подождать еще 5 минут. Наконец открылась дверь возле игровых автоматов, и выглянул невысокий чернокожий мужчина с седыми волосами. «Мистер Лукас?» — спросила Уинстон. «Совершенно верно», — улыбнулся тот. Уинстон снова показала жетон и представила Маккалеба просто по имени. Маккалеб сказал ей по пути от голливудского участка, что звание партнера не работает. «Мы занимаемся расследованием убийства, мистер Лукас, и одной из важнейших улик является почтовый перевод, оплаченный здесь и, возможно, отправленный отсюда 22 декабря». «22-го? Прямо в рождественскую суету?» «Совершенно верно, сэр». Уинстон посмотрела на Маккалеба. «Вы заметили, что у вас тут на стенах камеры, мистер Лукас», — сказала она. «Нам было бы интересно узнать, есть ли у вас видеозапись от 22-го». «Видеозапись», — произнес Лукас, словно в первый раз услышал это слово. «А вы ведь работаете в службе безопасности?» — нетерпеливо спросила Уинстон. «Да, я сотрудник службы безопасности. Я управляю камерами». «Можете провести нас и показать вашу систему наблюдения, мистер Лукас?» — спросил Маккалеб мягче. «Да-да, конечно, могу. Как только вы получите разрешение, я отведу вас». «А где и как нам получить разрешение?» — спросила Уинстон. «В региональном отделении Лос-Анджелеса, в деловой части города. Нам надо обратиться к какому-то определенному человеку. Мы расследуем убийство, мистер Лукас. Время дорого». «Мистер Причнар, почтовый инспектор, вот с кем вам следовало бы поговорить». «Да». «А вы не возражаете, если мы зайдем к вам в кабинет и позвоним мистеру Причнару вместе?» — спросил Маккалеб. «Это сберегло бы нам массу времени, да и мистер Причнар мог бы поговорить с вами напрямую». Лукас на мгновение задумался и решил, что идея неплоха. Он кивнул. «Давайте поглядим, что получится». Лукас открыл дверь и провел их мимо рядов огромных почтовых корзин в уютный кабинет с двумя приставленными друг к другу столами. На одном столе стоял видеомонитор с разделанным на 4 части экраном, куда были выведены камеры, установленные в клиентском зале почты. Маккалеб понял, что, оглядывая стены, просмотрел одну камеру. Лукас провел пальцем по списку номеров, приколотому к столешнице, и взялся за телефон. Дозвонившись до начальника, он объяснил ситуацию и передал трубку Уинстон. Та повторила объяснение и вернула трубку Лукасу. Кивнула Маккалебу, они получили добро. «Ну хорошо», — сказал Лукас, положив трубку. «Давайте поглядим, что там у нас есть». Он сунул руку в карман брюк и вытащил связку ключей на цепочке, прикрепленной к поясу. Обошел кабинет, отпер дверь подсобки. Там оказалась стойка с видеомагнитофонами и 4 полки с видеокассетами, помеченными числами от 1 до 31 на каждой полке. На полу стояли 2 картонных коробки с чистыми кассетами. Маккалеб увидел все это и внезапно понял, что сегодня 22 января. Ровно месяц со дня перевода денег. «Мистер Лукас, остановите магнитофоны», — сказал он. «Не могу. Магнитофоны должны всегда писать. Если мы работаем, ленты крутятся». «Вы не понимаете. Нам нужно 22 декабря. Мы перепишем день, который хотим увидеть». «Придержите коней, детектив Маккаллен. Мне надо объяснить принцип работы». Маккалеб не потрудился поправить его. «Некогда. Тогда поторопитесь, пожалуйста». Маккалеб посмотрел на часы. 8:48. Почта открылась 48 минут назад. Значит, 48 минут записи от 22 декабря стерты 48 минутами сегодняшней записи. Лукас начал объяснять процедуру записи. По одному видеомагнитофону на каждую из четырех камер. Одна пленка в каждой машине в начале каждого дня. Камеры настроены на 30 кадров в минуту, благодаря чему одной кассеты хватает на весь день. Запись каждого отдельного дня хранится месяц и используется снова, если ее не откладывают для расследования службы инспекторов почт. У нас масса всяких аферистов, настоящие артисты. Сами знаете, Голливуд. В конце концов, оказывается, что отложена масса записей. Инспектора приходят и забирают их. Или мы отсылаем их с курьером. «Ясно, мистер Лукас». В голове Уинстон прозвучала настойчивость. Очевидно, она осознала то же, что раньше МакКалеб. «Будьте добры, выключить магнитофоны или заменить в них кассеты. Нам надо переписать то, что может оказаться ценной уликой». «Сию минуту», — ответил Лукас и приступил к делу. Сначала он залез в коробку и достал 4 чистые кассеты. Потом подготовил ярлычки и наклеил на кассеты. Достал заткнутую за ухо ручку и написал на ярлыках дату и какой-то код. Потом, наконец, начал вынимать кассеты из магнитофонов и заменять их новыми. «Ну а как вы собираетесь это сделать? Кассеты — собственность почты. Их не разрешается выносить. Я могу устроить вас за этим столом. Если желаете, у меня есть портативная видеодвойка». «А вы уверены, что нам нельзя просто позаимствовать их на денек?» — спросила Уинстон. «Я бы вернула их только по решению суда», — так сказал мне мистер Причнер. «Тогда, полагаю, у нас нет выбора», — вздохнула Уинстон, глядя на МакКалеба и разочарованно качая головой. Пока Лукас ходил за видеодвойкой, МакКалеб и Уинстон решили, что МакКалеб останется и посмотрит видеозапись, а Уинстон поедет в управление на совещание с сотрудниками бюро Твилли и Фридманом. Она обещала не упоминать о новом расследовании МакКалеба и о том, что его прежнее указание на Босха оказалось ошибочным. Она вернет скопированные материалы дела и видеозапись с места преступления. «Я знаю, что ты не веришь в совпадение, Терри, но на данный момент у тебя ничего больше нет. Найди зацепку в кассетах. Я отдам запись капитану, и тогда уж Твилли и Фридман у нас попляшут. Но пока у тебя ничего нет. Я сейчас в немилости, и мне требуется нечто большее, чем просто совпадение». «А звонок Таферу?» «Какой звонок?» «Он каким-то образом узнал, что Ган в вытрезвителе, пришел и поручился за него, чтобы на следующую ночь его могли прикончить и свалить убийство на Босха». «О звонке я не знаю. Даже если звонил не Цукер, это мог быть кто-то другой, с кем Таферу договорился. Остальные твои слова — только догадки, не подтвержденные ни единым фактом». «По-моему, здесь достаточно...» «Прекрати, Терри, ничего не хочу слушать, пока у тебя не появится чего-то конкретного. Мне пора на работу». Вернулся Лукас, толкая тележку с маленьким телевизором. «Я подключу», — сказал он. «Мистер Лукас, мне надо идти. У меня назначена встреча», — извинилась Уинстон. «Мой коллега посмотрит записи сам. Благодарю вас за сотрудничество». «Счастлив быть полезным, мэм». Уинстон посмотрела на МакКалеба. «Звони». «Хочешь, чтобы я подвез тебя к твоей машине?» «Здесь всего несколько кварталов. Пройдусь пешком». Он кивнул. «Доброй охоты», — сказала она. МакКалеб кивнул. Когда-то Уинстон уже говорила ему это, и то дело ничем хорошим не кончилось. Глава 37. Лэнгуайзер и Крецлер сказали Боску, что собираются завершить свой план к концу сегодняшних слушаний. «Он наш», — улыбнулся Крецлер, наслаждаясь приливом адреналина, сопровождавшим принятие решения спустить курок. «К тому времени, как мы закончим, он будет спутан, как индейка. Сегодня у нас Хендрикс и Кроу, мы получили все, что нужно». «Кроме мотива», — заметил Босх. «Мотив не важен, когда преступник — явный психопат», — сказала Лэнгуайзер. «Присяжные не уйдут под конец в свою комнатку, рассуждая: да, ну каким же был мотив? Они скажут, что этот тип — мерзкий извращенец и...» В зал вошел судья, и она понизила голос. «Мы его упрячем». Судья пригласил присяжных, и через несколько минут обвинение представило своих последних свидетелей на процессе. Первые три свидетеля были какими-то кинодеятелями, присутствовавшими на приеме в честь премьеры в день смерти Джоди Кременс. Все подтвердили под присягой, что видели Дэвида Стори на премьере и последовавшем приеме с женщиной, в которой они по представленным фотографиям опознали Джоди Кременс. Четвертый свидетель, киносценарист по имени Брент Уиген, показал, что ушел с приема за несколько минут до полуночи и ждал, пока служащий подгонит его машину вместе с Дэвидом Стори и женщиной, в которой он также опознал Джоди Кременс.